Аксенов в Лувре. К сведению его коллег и приятелей, не надо расстраиваться, хватаясь за сердце, глотать валидол. Аксенова в Лувре пока не выставили. Я должен был бы заподозрить недоброе еще в июле, когда Аксенов прилетел из Москвы и попросил отвезти его к Рене Герра. Мы провели у профессора Герра полдня, осмотрели его знаменитую коллекцию русских книг и картин, только Розного 40 томов на одной полке, и все с автографами. Потом Аксенов уехал в глухую деревушку под Ниццу писать книгу, а я был ужасно горд, что вот так, невзначай, повысил свой культурный уровень. Вернувшись с юга, Аксенов мне позвонил. «Вася», — предложил я, — «пойдем к бабам». Обычное мое предложение вот уже в течение многих лет. «Пойдем в Лувр», — сказал Аксенов. «В музей? Опять? Да что он, озверел?» Но, пораскинув мозгами оставшимися, я решил, что эта идея, пожалуй, более актуальна на сегодняшний день. В Лувре я был последний раз 7 лет назад, когда министр культуры пригласил журналистский корпус на открытие подземной галереи. Журналисты тупо обозревали откопанные древние каменные стены, затем резво устремлялись кто к буфетным стойкам задарма, кто в верхние залы музея бесплатно. Теперь под Лувром организовался настоящий город с кафе, ресторанами, книжными и художественными магазинами, туристскими агентствами. Все чисто, сверкает, народу, как в московском метрополитене в часы пик. Я чувствовал себя здесь провинциалом, впервые попавшим в столицу, а Аксенов уверенно ориентировался в подземном лабиринте и вывел меня к экспозиции Египта эпохи фараонов. У фараонов было хорошо, тихо, спокойно. Аксенов обстоятельно рассматривал стенды с домашней утварью, фотографировал, черкал в блокноте. Раньше я проносился по египетским залам бодрой рысью. Сейчас от нечего делать. Переглядывался с фараонами, ихними женами, любовницами, богинями. Судя по интимным пожатиям рук, они, фараоны, их путали, любовниц и богинь, морально разлагались с теми и другими. И какие у всех красивые глаза. А бабы образца 1200-х годов до Рождества Христова, вылитые современные топ-модели. Только «найди мне щипчики», — сказал Аксенов. Я бежал в стенды, нашел массу заколок и булавок, ожерелья, наконечники, стрел и пик. Бритвы, ножи, маленькие чашечки и вазы. Щипцов не было. «Я их видел тут», — настаивал Аксенов. Я знал, что Аксенов пишет исторический роман. Ему важны подробности быта, однако за каким чертом ему дались именно щипчики? «Вася, часть экспонатов на реставрации». Я перевел текст объявления с французского. «Администрация приносит извинения. Сперли щипчики», — горестно вздохнул Аксенов. «Для приличия мы поднялись в зал итальянской живописи. Около Моны Лизы вавилонское столпотворение. Не протолкнешься. Толпа гудела, махала руками, как на рок-концерте. Разве что не плясали. А рядом уникальные полотна, например, Юпитер испепеляет грешников. Хоть бы один японец покосился на Веронезе. Нет, всем подавай Мону Лизу. Звездная болезнь, голливудские нравы. Мы поспешили покинуть современный Вавилон и разыскали Вавилон древний, экспозицию искусства стран Междуречья. Там душа отдыхала. Пусто, выросла капуста. Аксенов снова прилип к застекленным стендам инструмента эпохи. Несколько заостренных камешков, а я не мог оторвать взгляда от огромных быков с человеческими головами. Раскопали эти каменные статуи. Месопотамия, 3050 год до Рождества Христова. В позапрошлом веке немецкие археологи. На самом деле, объяснил Аксенов, археологи были шпионами, следили за англичанами, которые прокладывали железную дорогу, и сами обалдели, наткнувшись на такое богатство. Я гляжу на быков. Удивительно одухотворенные лица у товарищей. По сравнению с ними напрашивается банальная острота. Обойдемся. Вася, вот эта клинопись на стенах, колоннах, табличках — это молитвы. Царские указы? Все что угодно. Люди Междуречья были маньяками хроники, записывали все подряд. Например, постановление общины. Рыжий лис бросил жену, ушел к соседке. Общественность рекомендует рыжему лису вернуться к законной супруге или взять соседку как вторую жену. Семейный конфликт «Любовный треугольник», — подумал я, — «и все зафиксировано. Нечто вроде городской прозы, которую мы с Аксеновым возобновили в России через 5000 лет». Уроки одной забастовки. Представьте себе, что на Францию напала орда варваров, люто ненавидящих эту страну. По каким-то причинам они не решались убивать и грабить. Их цель была другая — нанести максимальный ущерб. Итак, что бы они сделали? Первое. Вывели бы из строя общественный транспорт. Железные дороги, метро, автобусные сообщения. Заблокировали аэропорты. Второе. Спровоцировали перебои в электроснабжении. Остановили бы работу почты. Третье. Празднично иллюминированные улицы с яркими витринами магазинов завалили бы помойными отбросами. Четвертое. В самый разгар рабочего дня организовали бы многочисленные демонстрации, драки с полицией, разбивали бы витрины, поджигали машины. «Подождите», — прервут меня читатели, — «то, о чем вы рассказываете, во Франции происходило на самом деле в конце прошлого года. Мы видели это по телевизору, слышали по радио, читали в газетах. Только никакие варвары на Францию не нападали, просто была массовая забастовка». «Все верно», — отвечу я, — «действительно была забастовка». Насколько массовой с этим можно спорить? Бесспорно другое. Роль варваров и вандалов взяли на себя организаторы забастовки. Два французских профсоюза — прокоммунистический СЖТ, Генеральная Федерация Профсоюзов, и либеральный Форс Увриер, рабочая сила. «Забастовками Францию не удивишь», — возразят мне эрудиты. «В ее истории все было. Демонстрации, баррикады, уличные бои. И вспомните, как мы плакали над судьбой маленького Гавроша, читая Виктора Гюго. Рабочий класс всегда боролся за свои права. У нас, в России, шахтеры тоже бастовали. Короче, читатель наш подкованный за словом в карман не лезет». Когда-то советская пропаганда твердила, что на Западе идут классовые бои. Ей верили и не верили. Потом рухнул советский режим. И в новых условиях российские граждане поняли, что им надо как-то защищать свои права вплоть до забастовок и демонстраций. Как характеризовать нынешнее российское государство? Номенклатурный капитализм или дикий Запад? Я, честно говоря, не знаю. Да это и не является темой сегодняшнего разговора. В любом случае, российская действительность резко отличается от жизни современных демократических стран. В этих странах давно нет классовых боев. И пусть это покажется странным, последняя забастовка во Франции тому подтверждение. Проанализируем события. Забастовку начали железнодорожники и работники городского транспорта в знак протеста против декретов правительства Алена Жюпе, направленных на спасение системы социального страхования. Смысл реформ Жюпе — заставить Францию несколько затянуть пояс, то есть платить больше взносов в различные страховые кассы. Добавим от себя, что эти реформы давно назрели, просто предыдущие правительства по чисто политическим причинам не решались применять радикальные меры. Однако затягивать пояса французам никогда не нравилось, поэтому к демонстрациям транспортников во всех крупных городах присоединилась масса недовольных. Над толпой реяли транспаранты со старыми демагогическими лозунгами, появления которых вроде бы никак нельзя было ожидать в просвещенной Франции. Например, «Жюпе, не лезь в карман трудящихся, пусть платят богатые». Железнодорожники шли в первых рядах, ибо декреты Жюпе затрагивали их особый социальный статус. Что это такое? Поясняю. Машинисту электровоза достаточно проработать 25 лет, чтобы в 50 лет выйти на пенсию. Естественно, никто никогда не считал железнодорожников миллионерами. Но сверстник машиниста, какой-нибудь строительный мастер в частном секторе, должен проработать 40 лет, чтобы получить полную пенсию. И эта пенсия все равно будет меньше, чем у железнодорожника. Почему такая несправедливость? «Потому», — отвечают машинисты, — «что работа у нас нервная и ответственная». Вопрос: неужели более нервная и ответственная, чем у пилота авиалайнера, который, правда, зарабатывает больше, но и на пенсию уходит только в 60? Ответ: ничего не знаем. Это наше социальное завоевание, и мы его не отдадим. И еще такая деталь. За последние десятилетия, если во Франции кто-то и бастует, то это в основном государственные служащие. Железнодорожники, почтовики, работники общественного транспорта получают зарплату от государства. По французским законам их нельзя уволить с работы. Над всеми остальными, кто трудится в частном секторе, угроза безработицы висит, как дамоклов меч. Напомним, что во Франции 12% безработных. То есть привилегированная корпорация, каста, пользуясь безнаказанностью, отстаивала свои привилегии. Дескать, пусть затягивают пояса другие, а мы не будем. Назвать все это классовой борьбой, извините, язык не поворачивается. Допускаю, что по каким-то причинам привилегированная корпорация захотела досадить правительству. Но все варварство забастовки, не боюсь употребить это слово, варварство, заключалось в том, что ее целью было превратить жизнь ни в чем не повинных рядовых французов в сущий ад. Люди, которые не желали работать, делали все возможное, чтобы помешать работать другим.